до неба выпорхнула моль. Прямо из огня до неба вымахали камни. Прямо из меня до неба выросла стена. Из меня до неба, из огня до неба, из могил до неба, из руки до неба, прямо из меня. Засверкали копья. Прямо из людей до неба пронесли слова. Прямо из ружья до неба проскакали пули. Прямо из ручья до неба дотянулся дождь. Из ручья до неба, из ручья до неба, из камней до неба, из людей до неба, прямо из меня. Прямо из тебя. Прямо. Thank you.